Нью-Йорк прилетел мой братишка родной из нашей любимой Одессы. Приехал сюда повидаться со мной, чтоб больше не мучили стрессы. Я брата не видел почти 20 лет, расстались мы молодыми. Я помню, мой брат был красавец-атлет, а стали мы оба седыми. Мы плачем с тобою, братишка родной, и слез мы своих не стесняемся. В Нью-Йорке весна, жаль, что с каждой весной мы оба с тобою меняемся. В Одессу меня он обратно зовет, Нью-Йорк я ему предлагаю. А он говорит, что неплохо живет, а я говорю, полагаю. Мальчишками вместе на фронт мы ушли и вместе с победой вернулись. Теперь друг от друга мы в жуткой дали и спины немного согнулись. Мы плачем с тобою, братишка родной, и слез мы своих не стесняемся. В Нью-Йорке весна, жаль, что с каждой весной мы оба с тобою меняемся. Мой брат насовсем не приедет сюда, мы стали во всем не похожи. Ведь нас разделили года и вода, понять мы друг друга не сможем. Читаю газеты, слежу за страной, в которой когда-то родился. Осталось все за глухою стеной, все то, чем когда-то гордился. Мы плачем с тобою, братишка родной, и слез мы своих не стесняемся. В Нью-Йорке весна, жаль, что с каждой весной мы оба с тобою меняемся. И мне одиноко по жизни брести, болея душевною грустью. Отравлен я тем, что нигде не найти, отравлен великою Русью. В Одессу домой возвращается брат, а я остаюсь в Нью-Йорке. Я счастлив от встречи, разлуки не рад, прощай, мой единственный Борька. Мы плачем с тобою, братишка родной, и слез мы своих не стесняемся. В Нью-Йорке весна, жаль, что с каждой весной мы оба с тобою меняемся. Мы плачем с тобою, братишка родной, и слез мы своих не стесняемся. В Нью-Йорке весна, жаль, что с каждой весной мы оба с тобою меняемся.